Глава 65. Риша. «Дура! Слабачка! Какой от меня прок! Всех подставила, никому не помогла! Но я все еще могу! Да, могу!» И несусь в кухню, где хватаю соль, красный перец, из кладовки выгребаю весь запас свечей. Затем возвращаюсь в гостиную, быстро скручиваю и убираю в сторону ковер. Так, теперь пентаграмма. Двойная. Соль не выпустит смерть. Перец не впустит жизнь. «Морос датас эхос новос! Морос датас эхос новос!» Пока проговариваю заклинание барьера, рисую солью круг, а перцем внутри вычерчиваю знак солнца. «Да прибудет со мной сегодня Марана, и снизойдет до своей нерадивой дочери!» Когда пентаграмма готова, выставляю по кругу свечи, после чего встаю в центр круга. «Ида Марана! Дирея нус волос!» В ту же секунду вспыхивают свечи, начинают нещадно чадить, и скоро вся гостиная заполняется черным едким дымом. «Ида Марана! Дирея волатос дилатос! Урса! Орса! Морос!» На смену духоте и запаху сжженного воска приходит холод и мрак. Он окутывает, заполняет легкие, отчего тело стремительно остывает. А следом я ощущаю ее, богиню. Марана здесь. Она дотрагивается до меня, но тут же отступает. «Жизнь в тебе!» — раздается в тишине шипящий голос. «Повелительница!» — с трудом произношу, ибо легкий сковал жуткий холод. «Мне нужна твоя помощь!» «Чего ты хочешь?» Чувствую, как она летает вокруг, как едва задевает крыльями. «Кто явился ко мне во сне? Кто внушил мне ложные знания?» И воздух заканчивается. Тело начинает сводить судорогой, только не это. «Если я протяну руку помощи, ты можешь остаться без жизни, что теплится в твоем бренном теле. Готова ли ты рискнуть?» «Да!» Мгновение спустя Марана хватает меня за голову. «Твой разум просветлеет, твое тело содрогнется от боли. Твоя душа зарыдает и очистится от морока, первенца Корса де Гонзака. Узри истину, дочь моя!» И все исчезает, пропадает. Я ничего не слышу, не вижу, не ощущаю. Чувства возвращаются постепенно, одно за другим. А обнаруживаю себя все в той же гостиной. На полу и мебели толстым слоем осела сажа. Я и сама ею покрыта с ног до головы. Сердце меж тем бьется слишком медленно. В груди все еще давит и дышится с трудом. Но теперь у меня есть то, что нужно Адаму. Есть имя. А главное, мой разум свободен от влияния этого выродка. Однако только хочу подняться, как жуткая боль сковывает поясницу. Нет, вставать нельзя. Благо, телефон положила рядом. Хоть тут не оплошала. «Адам! Как хорошо, что он всегда берет трубку. Ищи сына Корса де Гонзака. Это он, ваш душитель». «Как ты? Что с голосом? Тебе нужна помощь?» «Ничего, я в норме. Ритуал вышел немного болезненный, но ты не переживай. Я в силах о себе позаботиться. Спасай свою семью, мой комиссар!» Как больно-то. С трудом поворачиваюсь на бок, прижимаю колени к животу. У всего есть своя цена. Я хотела избавиться от ни в чем не повинного дитя. Вот и расплата. То самое избавление. И пусть я была под влиянием, пусть мое сознание было затуманено ложью, тем не менее... Я хотела убить своего ребенка, а такое не прощается. никогда не прощается. Еще часы так противно тикают, словно смеются надо мной, забирая секунду за секундой драгоценного времени. И тикают долго, а веки тяжелеют. Видимо, лучше мне уснуть. Так все произойдет быстрее. Но вдруг в мою болезненную дрему врываются сначала звуки шагов, а потом и голос. «Ну-ка, иди сюда!» Ощущаю руки, потом до слез знакомый запах. Допрыгалась. «Прости, прости меня. Остается только рыдать. А что я еще могу? За все прости». «Молчи!» «Я рада, что все-таки смогла помочь. Смотрю в эти серые глаза, такие серьезные, красивые». «Помогла, ничего не скажешь. С этого дня ты завязываешь со всеми ритуалами, поняла?» «Ничего не могу обещать». Арун укладывает меня на заднее сиденье машины. «Увы, но он тоже не простит. Прав был отец. Я порченная оказалась. Куда ты меня собираешься везти?» «В больницу, куда еще?» «Они не помогут, Арон». Но ответа я не удостоилась. Вместо слов Гедель уселся за руль. А через какое-то время мы уже были в центральном госпитале, где меня отправили в отделение, соответствующее моему положению. И, что важнее всего, Арон остался рядом. Конечно, почти не разговаривал, разве что с врачами. А на меня только... шикал и цикал, если пыталась встрять в диалог. Но в какой-то момент мы все-таки остались наедине. «Послушай», — беру его за руку, — «мне жаль, Гедель, мне искренне жаль, что именно я оказалась той самой предательницей, что именно с моих слов все началось. Как ведьме мне нет оправдания». «И ты меня послушай, Савьери», — накрывает мою руку своей. «Я был бы сейчас куда счастливее, если бы услышал не вот это вот все, а кое-что другое. Поверь, я понимаю, в каком мире мы живем, как работает магия. Я полжизни изучаю различные практики, пытаюсь приумножить свою собственную силу. Так что не надо извиняться за то, что было неизбежно, что было чужим желанием, а не твоим. Ты такая же случайная жертва. А вот за риск, которому ты подвергла моего ребенка, вот за это у меня есть жгучее желание выпороть тебя. Обещаю, если все закончится благополучно, лично принесу тебе ремень. Я запомню. Склоняется ко мне и осторожно целует.